Вы так думаете? Конечно, да. Светлые наблюдают за нами, видят, что мы ничего не предпринимаем, и делают правильный вывод. Какой, Арчибальда, я поражен твоей непонятливостью, мой милый начальник моей личной стражи. Вывод же лежит на поверхности и вполне себе понятен даже младенцу. Если мы сидим в посольстве и никуда не выходим, а диверсии тем временем продолжаются, то что, диверсии производим не мы, а кто-то другой. И этого другого вся стража и соглядатай светлых и примутся ловить всем скопом. А нам это-то и надо. Как только они снимут с нас наблюдение, мы с тобой сразу же сбежим из этой ловушки. Понял? Да, ваше темнейшество. Вы гений, естественно. Согласился темный посол и, откусив кусок большой спелой клубники, продолжил. Ну да ладно, что там у нас с письмом от нашего лопоухого агента? Он вытер полотенце руки и, открывая письмо, стал приговаривать. А вообще, ты смотри, как отлично получилось. Мы не зря с тобой этого эльфа завербовали. Он уже уничтожил одного светлого, причем очень большого ранга. Как он смог это сделать, я ума не приложу. Но тем не менее заодно это его стоило наградить. Не зря он ест свой хлеб. Это ж надо, такую масштабную диверсию совершить и выйти сухим из воды. Ишь как после той акции светляки засуетились. Может быть, снимут с фронта силы и бросят сюда. Вполне возможно, что полк блистательного легиона или когорты светлых мучеников будут переформированы и направлены в тыл. Это будет прекрасно, и темный властелин непременно отметит нас за это. Ну да ладно, это все потом. А сейчас, он, наконец, сорвал сургуч и погрузился в чтение. Послу темной империи в деревне светлых эльфов. Лично, совершенно секретно, дорогой посол, согласно заключенному договору о выполнении задания легендарной сложности на зло врагам, отвлекающий маневр, я побывал в некоторых местах изначальной деревни эльфов и заметил некоторую необычную активность среди презренных светляков. Хочу сообщить о второй своей победе, а именно, мне удалось раздобыть сведения стратегического характера, стратегического, поднял палец вверх вампир, восхищаясь столь масштабной деятельностью мелкого бессмертного, и продолжил чтение. Сегодня ранним утром я заметил, что кузнец Метелиус, что живет у великого ясеня, рядом с фермой на юго-западе от города, был, вероятно, пьян, поэтому подковал жеребца-единорога не четырьмя подковами, а двумя, причем сделал он это с особым цинизмом, по диагонали, передние левые копыта и задние правые. Какой вывод из всего этого я делаю? Вполне возможно и даже очевидно, что у вероятного противника нехватка металлов. Считаю эту информацию крайне важной. Поэтому прошу засчитать данное задание как выполненное задание эпической сложности. С уважением, диверсант, ГМ. Хитрый эльфенок оказался, фыркнул Тайрин Дроу. Решил нам всякую ересь скидывать, усмехнулся и, зловеще захохотав, приказал. А ну-ка, Арчибальда, дай-ка мне чистый пергамент. Ответное письмо не заставило себя ждать. Приветствую тебя, заблудший сын мой. Это задание мы, конечно, примем и тебе зачтем, но в дальнейшем не испытывай наше терпение. Помни, с кем ты шутки хочешь шутить. Акции должны быть громкими и результативными. Пьяные кузнецы и диагонально подкованные единороги нас не интересуют. Нужны более серьезные диверсии, как, например, твоя первая удачная большая акция с ликвидацией светлого дознавателя. Именно таких дел мы ждем от тебя в первую очередь. Удачи в работе и темного мрака под ногами. Твой ТП. Не прошло и 5 минут, как я получил оповещение. Внимание! Один пункт получения легкой сложности уникального задания на зло врагам. Отвлекающий маневр выполнен. Прогресс задания. Выполнено поручение легкой сложности. 1.50. Текущее выполнение. Выполнено поручение средней сложности. 0.25. Выполнено поручение высокой сложности. 0.10. Выполнено поручение очень высокой сложности. 0.5. Выполнено поручение раритетной сложности. 0.4. Выполнено поручение мифической сложности. 0.3. Выполнено поручение эпической сложности. Выполнено поручение божественной сложности. 0.1. Ясно. Прокатило, но с трудом. Что ж, учту. Я-то думал ему именно такого плана задания повыполнять, вплоть до сообщения о сломанном заборе и плохо закрывающейся двери в харчевню. А вишь ты, не понравилась ему столь примитивная информация. Кстати говоря, пункт со смертью королевского коронера засчитался, как выполнение поручения эпической сложности. Что, в общем-то, логично, ибо разница между моими уровнями и уровнями дознавателя была воистину эпической. Я был первого уровня, а он сто какого-то. Ладно, это прошлые дела, а сейчас нужно к этому мероприятию более серьезно отнестись. Необходимо хорошенько подумать, чего бы тут этим светлякам такого сломать, чтобы и задание точно засчиталось, и им не так много урона принесло. Может, дерево какое-нибудь спилить, размышлял я, выходя через северные ворота за городскую стену. Глава 18. Счастье или несчастье? Проснулся довольно рано, быстро перекусил холодной курицей и пошел искать злосчастную соль. Вчера, бродя по указанной территории, за пару часов собрал все необходимые растения, прокачав сбор трав до 10 ранга. Однако не все там было так просто, как меня уверял алхимик. В лесу обитали не только неагрессивные монстры, но и агрессивные. Волколаки обитали на опушке леса поодиночке и имели 8 ранг. И они оказались проблемой, ибо, прежде чем опускать голову вниз, ища траву, необходимо было очистить территорию от злобных монстров, которые при случае обязательно на меня нападут. Тактику для охоты на них выбрал самую что ни на есть аккуратную, то есть стараясь максимально не допустить прямого контакта. Подходил к монстру и, как только тот меня замечал, моментально кастовал на него слип, сон. Сразу отходил на максимально возможную дистанцию и выпускал в спящего полуволка 2 боевых заклинания. Монстр приходил в себя и сразу же бежал ко мне. Я же в этот момент уже произносил очередное заклинание сна, и все повторялось заново. Слип, отход, 2 удара, слип, отход и снова 2 магических удара. Как правило, всем волколакам хватало 5-6 ударов, после чего они громко и зло рычали в последний раз и валились на траву. Я подходил, собирал выпавший лут и продолжал поиск трав. Когда необходимое количество растений и цветов было собрано, собрался идти в город, но вовремя вспомнил, что мне нужно еще добыть воду из гейзера, ибо в рецептуре моей колы используется именно эта вода. Пришлось лезть по крутому склону, сражаться с совами, что вылетали из своих гнезд, и, хотя были они 5-7 ранга и для меня большой опасности не представляли, каждый раз при виде летящей с неба тени я впадал в ступор и не сразу успевал, вытянув посох, произнести заклинание «воздушный магический удар», швырнув в птицу сгусток энергии. В связи с тем, что был я набафан и хорошо экипирован, а также ввиду моего существенного превосходства совам, как правило, хватало 1-2 выстрелов, чтобы перья во все стороны разлетелись, а бездыханная тушка упала на землю. Но все же пару раз им удалось подлететь близко и даже 2 раза нанести мне урон. Один раз, клювом в плечо, а второй раз вцепись когтями в ногу. К счастью, доспехи сдюжили и ран я не получил. Тем не менее было страшно и неприятно, в общем, страха натерпелся. Но не это самое главное. Дело в том, что у меня не нашлось пустых емкостей под необходимую жидкость, а просто, в ячейку, она не помещалась. Пробовал ладонями в сумку наливать, результат один, и я, и сумка были мокрыми, а в пустой ячейке воды не появилось. Пришлось пойти на жертвы, вылив на землю 3 мензурки с маной и 2 с эликсиром жизни. Набрал воду, и пока агрессивные совы не возродились, направился в Эльвистар. В городе сразу же пошел к травнику, который научил меня измельчать травы и цветы. Заработал еще 3 ранга навыка сборщика трав и, убрав в закрытый контейнер получившуюся кашицу, пошел по лавкам, начав скупать остальные ингредиенты. Удалось купить почти все, кроме... Для приготовления бургера требовалась небольшая щепотка изумрудной соли. Именно изумрудной, оказывается, обычная не подходила. Оббежал все лавки и рынок. Нигде найти этот ингредиент не смог. Оказалось, эта соль – очень дорогая и никому не нужный горный кристалл. Продается она в столице. Спросом почти не пользуется, так как почти ни для чего не нужна, ведь ее с успехом заменяет обычная соль или специи, которые стоят в десятки раз дешевле. Задумался, где вообще такую соль можно применять. Придя к выводу, что в еде, обошел еще раз все закусочные городка, и в конце концов мне улыбнулась удача. Соль была найдена, и не где-нибудь, а в моей харчевне. Запасливый хозяин, оказывается, стоила она дорого, и за щепотку соли хозяин заведения запросил 50 серебряных монет. Цена была просто космическая. Я попробовал поторговаться, но самый настоящий скряга стоял на своем и не хотел уступать ни медика, напирая на то, что эта соль очень редкая. Куда она еще применяется, он также не знал. Он когда-то сам купил ее по случаю и хотел было применить в блюдах, однако понять, в каких именно блюдах она столь важна, так и не смог. Вот и хранил ее в кладовой. Господин Элой, я отдал за нее точно такую же сумму. поэтому никак не могу скинуть вам цену. Тут цена твердая», — говорил мне харчевник, демонстрируя маленький мешочек с зелеными кристаллами. «Пришлось брать. Других вариантов где-либо еще раздобыть этот важный ингредиент попросту не было. Вокруг открытой кухни, где проводилось обучение на кулинара, столпилась небольшая толпа. Многие из игроков, глядя на меня, готовившего невесть что, улюлюкали, давали дельные и абсолютно бессмысленные советы, смеялись и всячески подтрунивали над начинающим поваром. «Это где же ты такое блюдо-то умудрился изучить? Нормальные рецепты только на 15 уровне выбить можно», — наблюдая за тем, как я разбиваю яйцо молодого кроколиска, хохмил одетый в кожаный доспех разбойник 9 уровня. «Да не те яйца то ты бьешь, тебе другие нужны, те, что под хвостом болтаются», — искренне угорал одетый в мантию из звезд. «Волшебник 11 ранга. А крапива? На что крапива-то тебе понадобилось? Ты щи, что ли, варить собрался? Ха-ха-ха», — подхватила всеобщее веселье девушка-воин 7 уровня, одетая в черный кожаный доспех. «Жениться тебе надо, парень. Жена щи варить вмиг научит», — вторила ей ее подруга, паладинша 8 ранга, разодетая в ярко-золотой латный доспех. Я стоически не обращал на подколы и подначки внимания, а сосредоточенно и скрупулезно делал свое дело. Месил тесто, смешивал соус, выпекал хлеб, нарезал овощи и жарил мясо. После этого собирал бутерброд, съедал его, записывал получившийся эффект в книгу кулинара, что мне выдали, а точнее сказать, продали за 2 серебряных монеты, для изучения профессии, и незамедлительно приступал к созданию нового кулинарного блюда. Я искал более точную пропорцию, которая бы удовлетворяла моим скромным требованиям. Методом проб и ошибок мне удалось выяснить, что именно количество различных ингредиентов влияет на качество бафа, а точнее, на продолжительность и его эффективность. Добавил чуть больше соуса, и баф стал меньше по силе характеристик, но больше по продолжительности действия. Переборщил со специями при жарке котлеты, и таймер бафа мгновенно уменьшился на 20% или даже более того. То же самое происходило и с поиском правильных пропорций при создании напитка. Там тоже все должно было быть в точности до грамма и миллиграмма. Именно поэтому я раз за разом скрупулезно записывал все получившиеся результаты в таблицу, а неудачные пробные партии либо съедал сам, либо уничтожал, чтобы никому не досталось. Когда вроде бы нашел подходящее соотношение всех ингредиентов, обрадовался и приготовки начал напевать себе под нос незатейливую песенку. «Броня крепка и танки наши быстры, и наши люди мужества полны. В строю стоят советские танкисты, своей великой родины сыны. Гремя огнем, сверкая блеском стали, пойдут машины в яростный поход, когда нас в бой пошлет товарищ Сталин, и первый маршал в бой нас поведет». Каково же было мое удивление, когда я увидел, что песня, преобразовавшись в баф, интегрировалась в готовый продукт, усилив его магические свойства. Посмотрел на слегка засветившийся желтым светом бутерброд, съел его, присвистнул от полученного эффекта и понял, что придется напитки с бургерами, в связи с вновь открывшимися обстоятельствами, переделывать заново. А обстоятельства были нетривиальными, положительные эффекты усиливали друг друга. «Прекрасно. С таким бафом шансов выжить у меня во враждебном окружении будет значительно больше», — обрадовался я, продолжив кулинарные изыскания. На этот раз я уделял внимание не только продуктам и их дозировке, но и интонации стихов в песнях, что пел одну за другой. В связи с тем, что выучить более сильные заклинания я не мог из-за отсутствия в городе мастера-новичков Барда Сангилиля, приходилось довольствоваться тем, что есть. И вот, через полчаса после начала эксперимента у меня, наконец, получилось 10 порций вполне съедобных бутербродов и 5 порций относительно вкусного зеленого лимонада. Так что, кулинар, дашь попробовать свое чудо-юдо? Поняв, что я закончил с пробной партией, произнес все это время стоявший рядом со мной маг: «Я извиняюсь, а гроши-то у вас найдутся?» Вспомнил я старый еврейский анекдот: «Гроши-то найдутся, только ты сначала характеристики своего серого блюда открой, а то не видно же ни фига, за что платить», — логично заметила паладинша. «Характеристики еще рано открывать», — отверг ее предложение я, разложил последние верхние булочки по 10 бутербродам, 3 убрал в сумку, закупорил 5 кол, 2 убрал в сумку, накрыл их тряпицей и, сняв с головы поварской колпак, продолжил: «Ну, милые друзья мои, хочу сообщить вам приприятнейшее известие. В честь моей новой только что обретенной профессии дегустация сегодня будет бесплатна. Народ зашушукался в предвкушении халявы, а я поднял палец вверх и громко заявил. Но это, господа воители и госпожи воительницы, только сегодня. С завтрашнего дня я на эти блюда и напитки собираюсь установить нефиксированную и, можно сказать, малоадекватную конскую цену. Так что прошу в будущем этот момент помнить и не обижаться. Народ поморщил носы, но возмущаться не стал. Я же продолжил. Замечу еще вот что. Сейчас вы пробуете все это великолепие, что называется, сладка. Но если продукты окажутся качественными и придутся вам по душе, то я думаю, мне придется открыть трактир, таверну, кабак или даже ресторан быстрого питания. Кто знает, как это сделать и подскажет мне, получит дополнительный бутер. Да чего там знать-то? Идешь в магистрат и договариваешься с бургомистром. Вот и все, открыла мне необходимый путь паладинша. Огромное вам спасибо, прекрасная леди, поблагодарил я и собрался было предложить ей бутерброд бесплатно, но меня перебили. Да хватит лясы точить, уже час тут торчим, потом свое заведение открывать будешь, а сейчас свою стряпню покажи, а то говоришь про заведения разные, а характеристики своей бурды скрываешь. Может, то, что ты сготовил, невкусное и беспонтовое, может, это даже свиньи есть не будут, заржал разбойник с ником Рогоносорога. Алиоп, произнес я и, смахнув с подноса кусок белой ткани, обнажил свой труд, 7 красивых серых квадратных пятислойных, чуть светящихся бутербродов и 3 мензурки ярко-зеленого напитка. «Вовкала и вовбургер», – прочитала воительница и, посмотрев на меня, спросила. «Это что, шутка, Вов? Почему?» – прищурился разбойник. «Потому что, это вау», – произнес всезнающий разбойник и без спроса взял один бутерброд. «Я возьму», – я пожал плечами, а он, обернувшись к зевакам, продемонстрировав в руке бутерброд, произнес. «Вы как хотите, а я попробую. Рогоносорога, не ешь, ты отравишься», – заржал кто-то из толпы. «Вот именно, ты даже характеристики бутерброда не видишь, он их скрыл и не открывает», – поддержал его еще чей-то голос. «Конечно, в раз на точку возрождения попадешь, он отравлен». Разбойник хмыкнул, осмотрел бутерброд, принюхался, покосился на меня и, решившись, обратился к собравшимся. «А я все же съем, чувак с ником Элай просто не сможет сготовить хрень, а если отравит, то в кослист его занесу и валить буду при первом же случае, пока сервак работает». Сказав это, под всеобщими взглядами он откусил полбутерброда и, чавкая, стал жевать. «Ну как?» – через полминуты спросила его паладинша. «Офигительно вкусно! Почти как в бикмачке в старые времена», – улыбнулся тот и засунул в рот оставшуюся часть. Но не успел он прожевать, как рот его широко открылся, глаза распахнулись, словно фары автомобиля, и он, пытаясь проглотить остатки пищи, что есть силы заорал. Что-что-что, как это, как такое может быть? Вокруг него появилось сияние, глаза налились огнем. Как такое может быть? Боже, это же невозможно. Да еще и целый час. А-а-а. Вновь заорал он и, активировав заклинание «Быстрый бег», которое увеличивало скорость бега на несколько секунд, побежал к ближайшему выходу из города, крича: «Расступись, не мешать, дорогу, мне надо срочно к монстрам». «Что с ним?» – удивилась паладинша. «В туалет, может быть, захотел, живот закрутило», – предположила волшебница. «Так в туалет в игре не ходит», – напомнил кто-то из толпы. «А по-моему, он качаться побежал. Наверное, баф хороший с еды получил», – продолжила размышлять паладинша и, посмотрев на меня, спросила. «Можно мне тоже попробовать один бургер?» «Конечно, мадам, все для вас», – сказал я и протянул поднос. «Большое спасибо», – кивнула та, взяв бутерброд, покрутила его в руках, зажмурилась и, вздохнув, начала есть. Ну а через полминуты практически все повторилось, с той лишь разницей, что девушка закричала: «Ну ничего себе, Лидочка, хватай бутерброд, ешь быстрее, и айда качаться». Тут баф на 750% ко всем характеристикам на час добавляет. Эти магические слова моментально долетели до ушей всех собравшихся. Сердце не успело сделать даже одного удара, а возле подноса уже вспыхнула самая настоящая драка. Все от мала до велика вцепились друг в друга и желали получить только одно – мегахаляву. Глава 19. Айнкфорд. Шанс. В коротком и жестоком единоборстве играла свою роль не только ловкость и сообразительность, но и сила, напрямую зависящая от уровня. Поэтому вполне естественно, что подъехавший на неожиданно возникшее таковище воин 17-го ранга с ником Инкфорд сумел растолкать мелочи и оторвать свой кусок добычи, который включал в себя не только серый бутерброд, но и воду ядовито-салатового цвета. Его приезд в нубскую локацию нес в себе две цели. Первая. Воин намеревался сдать местному епископу сделанную цепочку квестов. Именно это обстоятельство и помогло получить разрешение на въезд. В ином случае механизмы игры не пропустили бы высокоуровневого воина в город. Но была и другая цель – найти и припугнуть низкоуровневого министреля, из-за которого воин умер позорной смертью в реке. Вначале Эйнкфорд хотел было написать этому нубу личное сообщение, чтобы тот не болтал языком и не рассказывал, каким образом умер воин, ибо такого позора, как быть съеденным сигушками, он попросту мог не пережить, но вспомнив, что историю переписки можно копировать и распространять, решил пообщаться устно. Приехал, поговорил с епископом, получил в награду перстень вечной надежды, дающий плюс 3 к силе и плюс 2 к выносливости, и, выйдя на улицу, увидел скопление низкоуровневых игроков. Спешить Инкфорду было некуда, и его заинтересовало происходящее. Подошел, узнал в поваре того самого министреля, обрадовался, но запугивать его прямо сейчас не стал, решив подождать, когда все разойдутся и они с Элоем смогут остаться тет-а-тет. А тот тем временем устроил целое представление, которое повергло воина в шок. Бутерброды и напиток выглядели странно, но более странно казалось то, что те, кто успел их отведать, впадали в дикий восторг. А Инкфорд не был дураком и знал, что в игре могут происходить разные и необычные вещи. Вот и Элою, вероятно, опять повезло, и он сумел выбить интересный кулинарный рецепт. Везет же некоторым, с сожалением подумал в момент демонстрации войны, легко откинув нубов, сумел таки схватить необычную порцию еды, дающую баф. Отойдя от нубов, воин присел на лавочку в тени и зашел в чат клана. Там, как всегда перед рейдом, поднялась суета. Кто-то что-то требовал из кланового хранилища, кто-то еще раз уточнял, какие бафы надо вешать будет, кто-то пытался навязать свою тактику, а кто-то информировал про неимоверно ценные вещи, которые с мирового босса могут упасть. И на весь этот бедлам четко и во все глаза смотрели помощники главы клана, модерируя, поправляя и направляя не в меру разговорившихся бойцов. Айнкфорд посмотрел на зажатый в руке бутерброд с лимонадом, усмехнулся и через общий чат клана обратился к своему десятнику, а точнее десятнице, коей была взбалмошная и вредная девица. Общий чат клана Супербро. Милена, извини, что отвлекаю, но я так и не понял, можно я буду не в резерве, а вместе со всеми валить босса в первых рядах? Нужно сказать, воин пошел на нарушение устава и субординации. Такие вопросы требовалось решать между собой бойцом и командиром, а не забивать пустяками общий чат, где шли серьезные и, можно сказать, судьбоносные для клана обсуждения. «Я тебе все уже сказала, нет, твои характеристики малы для рейдов», — ответила та. Ее мнение тут же поддержал клановый актив. «Ха, Айнкфорд, елки-палки, явился. Ты откуда вылез?» Тут же появилось несколько обидных комментариев. «Нубера, голодранец». Скажи спасибо, что наш босс добрый и берет тебя в рейды, равно как и за то, что еще не кикнул тебя из коллектива. Ведь ты прогресс не показываешь уже 2 месяца, тут же застебал его давний конкурент и ненавистник Кривайджа, с которым Инкфорд не раз конфликтовал из-за вещей, латных доспехов для воина. Это почему у меня характеристики ничуть не хуже, чем у тебя. Начал пришедшую на ум игру Инкфорд. Что вы слыхали? Нуб недоделанный, свистит. Что может сравниться со мной, а ну, покажи, что там у тебя с характеристиками. Покажи в общий чат, чтобы все видели, какой ты нубер беспросветный. Айнкфорд этого ожидал и выложил свои характеристики в чат. Основные характеристики воина 17-го ранга, Айнкфорд. Сила, плюс 25, ловкость, плюс 20, выносливость, плюс 25, интеллект, плюс 10, ха. Сразу же стали появляться сообщения от соклановцев, ха. Ха, ну и нубера. Ожидаемо продолжились оскорбления, но он не реагировал. Он подождал, пока народ вдоволь наприкалывается, и написал: «А теперь давай ты, Кривайджа». «Да как 2 пальца об асфальт», тут же ответил тот и линканул. Основные характеристики воина 19-го ранга, Кривайджа. Сила, плюс 32, ловкость, плюс 27, выносливость, плюс 38, интеллект, плюс 1. И действительно, характеристики Джо были менее кривыми, более серьезными и местами перевешивали характеристики Аинкфорда на 20 и более процентов. Исключением являлся интеллект, но он воинам был и не нужен вовсе, ибо никак не влиял на боевую выучку. Разумеется, это заметили все, и в чате вновь наступила вакханалия. Вот это другое дело. Нормстаты, учись, нубера, как раскачиваться надо, а ты нуб, бомж, голодранец, и даже вагон. Аинкфорд не стал спешить, а подождал, скрежеща зубами, и, когда соклановцы вдоволь над ним поиздевались, спросил: «А что, если я бафнусь? Да хоть оббафайся!» Тут же ответил Кривайджа: «Насколько ты сможешь прибавить? Процентов на 12-15, да хоть бы даже ты уписаешься, потратишь последнюю голду и закинешься всеми лучшими бафами, какие только есть на сервере, все равно это не поможет меня догнать. Они более чем на 23% тебя не поднимут, то есть ты сравняешься с моими характеристиками. Но учти, я-то тоже бафнусь, и когда это произойдет, мои характеристики взлетят на недосягаемую для тебя высоту. Так что сбрызни, слизь, тебе до меня как до луны, иди качайся, нуб». И после этого чат вновь взорвался оскорблениями: «Нуб, нищий, криворукий». Аинкфорд не стал больше тянуть, а взял да и откусил бутерброд. Быстро сживал его и, ощутив невероятный подъем по всему телу, линканул характеристики в чат, написав: «А что вы на это скажете? Основные характеристики воина 17 го ранга, Аинкфорд: сила, плюс 187, ловкость, плюс 150, выносливость, плюс 188, интеллект, плюс 75». В чате мгновенно наступила тишина. Через некоторое время Милена, вероятно, пришла в себя и спросила: «Это ты характеристики 120 го уровня, одетого в топ экипировку, что ли, как-то сумел скопировать и, через фотошоп обработав, свое имя написать? Это невозможно», тут же ответили ей соклановцы. Тогда как такое возможно, все еще не понимала та. Но воин не спешил давать ей ответ. Он не спеша, трясущимися от волнения руками, открыл вовкалу и за два больших глотка выпил ее. В глазах помутнело, руки вспыхнули красным огнем, мир стал резок и отчетлив как никогда. Воин прочитал в углу цифры, помотал головой и снова прочитал. «В сумме получается», бормотал он, пытаясь понять, что в мире изменилось. Он сразу не смог определить, сколько это получается, но в конечном итоге в первом приближении он сумел наконец посчитать, а увидев ответ, не поверил, обалдев от нереальности происходящего. Приблизительные цифры говорили, что боевые характеристики его персонажа поднялись от первоначальных приблизительно в 700-800 раз или, если говорить другими словами, на 7-8 тысяч процентов. Впрочем, по-другому и быть не могло, ведь вовкала усиливала уже имеющийся бафом бутерброда, который давал 750 еще на 1000, то есть в 10 раз. Находясь не в себе от шока и свалившегося счастья, воин, к этому времени уже глядя на мир глазами великана, как на обитающих в нем насекомых, снисходительно взял да скинул новые характеристики в общий чат, написав: «А еще я вот так могу, так что теперь непонятно, кто из нас нуб, а кто нет». Уяснили, неразумные дети мои. Основные характеристики воина 17-го ранга, Аинкфорд: сила, плюс 1870, ловкость, плюс 1500, выносливость, плюс 1880, интеллект, плюс 750. Глава 20, Аинкфорд: успех. Прошли 5 секунд, прежде чем чат взорвался с небывалой силой. «Эй, Кекс, где ты взял такое пойло?» — закричали одни. «Милый Аинкфордик, я тебя люблю. Договорись, чтобы и меня также бафнули. Мне ЛВЛ нужно срочно добить, а то я в рейд не попаду», — заголосили другие. «Братан, я всегда к тебе хорошо относился. Помнишь, на втором уровне я тебе денег одолжил? Так ты мне их так и не отдал. Но пофиг, мне для своего любимого брата вообще ничего не жалко. Мы же с тобой братья навек. Скажи, брат, где ты взял такой баф? Пиши прямо сейчас в ЛС, а то в чате могут быть шпионы». Спешно попытались набиться в друзья третьи. «Аинкфордушка, я с тобой всегда хотела впоти качаться. Помнишь, ты мне не раз и не два предлагал вместе качаться? Так вот, теперь я отвечаю тебе со всей искренностью. Я согласна. Я только что поняла, как сильно к тебе привязана. Из своей постоянной группы я только что ушла. Меня теперь ничто не держит. Теперь с тобой хочу экспиться во веки вечные. Мы с тобой теперь как одно целое, как не разлей вода. Принимай инвайт, чего игноришь?» — сладко соблазняли четвертые. «Сэр Аинкфорд, ты просто великолепен. Не тупи, не давай пока никому инфы. Я тебе сейчас в личку напишу, и там прикинем, как нам с тобой лучше качать наших персонажей, на что-то намекали пятые. Чувак, бафни меня, 10 золотых плачу, подкупали шестые. Айнкф, я 20 плачу, меня бафай, торговались седьмые. Идите нафиг, это я с великим воином одного класса, я тоже вар, как и он. Поэтому вначале нужно бафнуть меня, потому что мы одного класса. Тем более я плачу 50 голденалом, а не то что эти нубы-голодранцы. Пытались вырваться вперед восьмые. Да сам ты нуб, ну нет у меня больше. Зато я хилить могу, в отличие от консервной банки вроде тебя, от которой толку ноль. И вообще, фиг я теперь тебя хилить буду. Отныне твой хил, банки с эликсирами. Возмущались девятые. Ах, ты так да пошла ты сама нафиг. Никогда больше с тебя агро снимать не буду, когда на тебя монстры в подземелье загрятся. Да и не нужно мне от тебя ничего. Я тебя хилить просто не буду, а значит, и агро не получу. Три раза ха. Ну, понеслась, угорали десятые. Великий славный воин Инкфорд, я признаю тебя моим пати-лидером. Только прими инвайт и расскажи, где ты смог получить это чудо-богословение, пытались примазаться одиннадцатые. И продолжалось это до тех пор, пока в чат не пришел замглавы клана. Так, всем ша. Полная тишина. В чате тут же повисло гробовое молчание. Заместитель главы клана с ником Консильери удовлетворился переставшими мелькать сообщениями чата и написал. Так, Айнкфорд, скинь мне сейчас свой телефонный номер в личные сообщения. Я тебе позвоню, и мы поговорим. Инфу об Аффе не раскрывать. Клану полностью прекратить педалировать эту тему. Кто не успокоится, будет оштрафован. При повторном нарушении запрета последуют увеличенные штрафы, санкции и наказания, вплоть до исключения из клана. Готовьтесь к рейду. Конец связи. А как же этот супербаф? Не понял один из патологически непонимающих. Клан чат, игрок Вервульф получает минус 1000 клановой репутации. За что? А потому, что башкой надо думать. Сказали тебе, нельзя. Значит, нельзя. Ребятки, а кто тут хорошие бафы раздает? А то мне тут на телефон смс-ку скинули, и я сразу все бросила и в игру бегом, написал кто-то опоздавший. Клан чат, игрок богиня не богиня получает минус 10000 очков клановой репутации. Консильери долбанутый, ты чего, а фонарел я ее год качала. А ну верни немедленно, я ж ничего не сделала. Просто хотела узнать, какой игрок бафает на плюс 750 ко всем характере. Сообщение по клану. Игрок богиня не богиня исключена из клана. Айнкфорд, что не говори, а это была его минута славы. Это ж надо, что так подфартило. Радовался воин, когда вновь и вновь просматривал свои характеристики. Просто нереальное везение. В сотый раз за последние две минуты замигало сообщение, оповещающее о том, что кто-то ломится в личку. Даже читать его было не нужно, чтобы понять, о чем там будет идти речь, о сверхмощном бафе. А баф, нужно сказать, был действительно просто неимоверно сильный. О таких воин никогда даже не слышал. Он знал, что в игре есть просто сильные бафы. Например, бафы богов, дающие 30% прибавку к двум любым первичным, или основным, характеристикам и двум вторичным, и это много, очень много. И такое положение дел значило, что счастливчик, каким-то чудом получивший такой баф, мог без особых напрягов и довольно быстро справиться с противником на пару-тройку уровней выше его. А тут уже в дело включалась обычная логическая цепочка. Чем быстрее убиваешь монстра, тем больше ты их сможешь набить за игровую сессию. Час, 5 часов, 10 часов, день и так далее. Тут уже все зависело от игрока, а точнее, от его желания и возможности посвятить игре то или иное время. Чем больше опыта игрок получает во время охоты и выполнения заданий, тем быстрее он получает уровни. И, разумеется, в этом игроку очень сильно помогают бафы. Благословения, заклинания, эликсиры, настои. Самые мощные из них, те самые супербафы богов, можно активировать у одной из статуй того или иного бога, что во множестве стоят во всех столицах прекрасного мира Иллиры. Но для активации необходимо выполнить задание божественной сложности и пройти соответствующее уровню игрока подземелья в режиме героической сложности. А с этим у большинства кланов лау-территорий всегда беда. У молодых кланов к этому времени еще не имелось достаточно большого количества опытных и хорошо одетых бойцов, поэтому немногие кланы-песочницы были способны пройти столь сложный путь и получить 30-дневное благословение, дающие неимоверные 30% прибавки к жизненно важным характеристикам. Их клан сумел пройти сложную квестовую цепочку, и через 3 дня состоится рейд 200 лучших игроков, после завершения которого основная часть клана должна будет получить супербаф, 20 уровни, множество эпической экипировки и перейти уже в мидл-контент. Лучшему клану Лау-территории предстояло очистить логово трехголового стража. Стальной пес, имеющий 3 головы, охранял пещеру с сокровищами, золотом и экипировкой. Сам страж был сложнейшей целью. За всю историю игры в героическом режиме сложности его убивали лишь 3 раза. И было это около 10 лет назад, то есть практически при запуске игры. После этого много воды утекло, и разработчики с каждым патчем все усиливали и усиливали этого мирового супербосса. И вот клан, в котором прозябал на 2-х ролях Инкфорд, решил бросить вызов этому серьезному противнику. Все игроки, которых тщательно отбирал лично лидер клана, Папабас, были 18-19 го уровня и имели отличную экипировку. Учитывались индивидуальные навыки, уровень доспехов, уровень оружия, общие характеристики, умение слаженно работать в группе. От претендентов требовался хороший индивидуальный ДПС, дамаги per second, сангл, урон в секунду. Для проверки этого наиважнейшего параметра с точностью до 0,01 урона были приобретены специальные манекены, на которых все участники будущего рейда ежедневно вплоть до начала Великого Катаклизма сдавали нормативы, показывая свои навыки. То же самое делали лекари и бафферы. Их полезность оценивалась не в уроне, что они могут нанести противнику, а, соответственно, в количестве исцеления, которое они могут выдать за секунду, за минуту, за час, за 10 часов непрерывного боя. Это были сложные изнуряющие экзамены, но никто не роптал. Все понимали, что успех всего рейда зависит от любого, пусть даже крохотного нюанса. Воин чуть поленился, в определенный момент не выдал нужный ДПС, и босс за эту микросекунду взял да и отхилил себя на 100%. Танк вовремя не сбил каст начинающему произносить проклятие чудовищу, и оно, активировав какую-нибудь ужасную чуму, убило половину рейда. Лекарь пожалел ману на обилку массового исцеления, сосредоточившись на лечении танков, и в итоге весь рейд лег. В живых остались только танки и хилы. И как теперь им босса убивать? Одним словом, профессионалы знали главное, что в сложных походах все зависит от всех и все зависит от каждого. Аналитики клана днем и ночью сверяли графики урона, проецировали полученные результаты на известные характеристики монстра и требовали увеличить параметры тех или иных классов и игроков. В конечном итоге, после долгих расчетов, споров и совещаний, руководство клана пришло к выводу, что трехголового стража они смогут победить за 7-7,5 часов непрерывного боя. И возможным это стало лишь потому, что лидер клана в последние месяцы приглашал в первый состав клана лишь тех людей, кто не только может нормально управлять своим персонажем, полностью зная свой класс. Этого лидеру было недостаточно. Кроме вышесказанного, претендент должен соответствовать еще некоторым параметрам. Он должен ежедневно проводить в игре не менее 10 часов или иметь возможность через донаты вливать в игру деньги, которые шли на экипировку и расходники. Таким образом, в клане появились хорошо одетые игроки и умеющие играть профессионалы. Одни вливали деньги и играли в свое удовольствие, вторые были на зарплате и помогали богатеньким коллегам получать удовольствие от игры. В конце концов, клан Супербро сумел накопить достаточное количество денег и, отобрав около 200 лучших бойцов, одеть их во всю лучшую экипировку, которую только смог приобрести клан за полгода скупок на аукционах. На общем построении элитный боевой отряд блестел на солнце своими играющими всеми цветами радуги доспехами, переточенным оружием, зачарованными амулетами и был готов сокрушить любого врага. Что говорить, равных топ-клану Лау-территории в этой локации не было. Многие маленькие кланы завидовали черной завистью и выстраивались в очередь, лишь бы попасть в список претендентов на вступление. Разумеется, брали не всех, а только тех, кто прошел тщательный отбор. Дело предстояло опасное, и в первую очередь тем, что в этой игре при смерти персонажа всегда есть 10% шанс, что с него упадет какая-нибудь надетая на него вещь. При смерти бойца в обычном подземелье шанс потери экипировки увеличивался и составлял до 30%. В режиме героической сложности шанс потери предметов равнялся 60%. В эпическом же это число вырастало до неутешительных 90%. Ну и полученная награда была, естественно, под стать уровню сложности рейда. И чем сложнее оказывалось подземелье, тем желаннее и весомее была награда. За прохождение этого подземелья в режиме героической сложности их клан должен будет получить в награду от 50 до 70 топ-предметов на 20-25 уровень. Миллион золота. Множество свитков зачарования для всестороннего улучшения предметов экипировки и оружия. Кучу волшебных камней разного спектра для увеличения характеристик доспехов. 200 индивидуальных предметов брони С-класса, по одному на каждого участника похода. И, самое главное, кристалл развития клана первого ранга, который позволял поднять уровень клана на 4 пункта. А это, в свою очередь, открывало огромные перспективы, ведь именно этот кристалл открывал столь желанную опцию, позволяющую увеличивать ряды клана до 5000 бойцов. Такое неимоверное количество автоматически возносило их клан по рейтингу в топ-20 кланов мидл-территорий, ведь с такой серьезной силой даже не каждый альянс там сможет справиться. Но это все было в далекой перспективе. А пока Супербро собирался стать легендой среди первоначальных локаций, ибо после обновления Великий Катаклизм трехголового стража еще никто не убивал, и они собирались стать первыми. Их имена будут навеки вписаны на скрижали в зале славы Эльфграда, столицы солнечных эльфов. Члены клана будут богаты и знамениты, они – первый состав клана, в который, к сожалению, воин-неудачник Ингфорд не входит. Да, руководство клана Ингфорда с собой в судьбоносный поход решило не брать, не безосновательно, но крайне обидно, считая его бесполезным вагоном. Запоротые характеристики плюс нелюбовь замов лидера к нему за то, что всегда отвечал на оскорбления, устраивая холивар в чате, вынудили Сергея, в конце концов, прийти к выводу, что пора завязывать и с этим кланом, и с этим персонажем. Пару дней назад он принял решение утопить персонажа по собственной воле и, создав нового, плюнуть на все, что было, на потерянный год и начать играть, заново выбрав другую расу, другой континент и другой клан. Но произошел нелепейший случай. Взбесивший его нуб первого уровня увернулся от удара на мосту, и Ингфорд позорно улетел в реку, где был с еще большим позором съеден взбесившимися сигушками-верхоплавками. С одной стороны, вроде бы все нормально, вроде бы того, чего он так хотел, он и добился. Но, к несчастью, игровые механики посчитали иначе. Они сочли, что он утонул не по доброй воле, а был убит другим игроком. Поэтому аватар и не стерся. Более того, произошло еще две неприятные вещи. Во-первых, с него при смерти упал латный нагрудник хилого рыцаря 14 уровня, который он с огромным трудом выбивал с монстров в течение месяца. А во-вторых, в тот день на сервере игры произошел какой-то сбой из-за запуска непредусмотренного дополнения, и допуск на бета-тестирование у воина забрали. 3 долгих дня он маялся в ожидании того момента, когда сможет зайти в игру. Обида и злость на Министреля, что стал свидетелем его позора, в большинстве своем прошла, оставив лишь пустоту. Кроме нее в душе поселились досада и печаль, ведь он собирался убить своего персонажа, к которому давно привязался, а следовательно, собирался убить частичку себя. Персонаж проклят, это явно, успокаивал себя Сергей. Нужно сдать все квесты, найти нуба, дать ему подзатыльник, чтобы старших в дальнейшем уважал и по мостам не бегал. Ну а затем уже с чистой совестью кардинально менять свою судьбу. Именно с такими мрачными мыслями 10 минут назад он появился в изначальной деревне, и с того момента жизнь его в корне изменилась, во всяком случае, в области планирования. Его очень поразили сразу несколько фактов. Во-первых, у него никто не просил золота, как это принято в тех местах, где водятся новички. А во-вторых, его очень заинтересовал повар, что готовил на открытой кухне, в котором он сразу же узнал того самого Министреля, встретившегося ему на мосту. И больше всего Ингфорда поразил тот факт, что баффер уже не первого уровня, как было при их недавней встрече, а 10-го. Это никак не вписывалось в привычный уклад вещей. Прокачать 10 уровней за 3 дня, да это просто невозможно, это немыслимо, такого просто не может быть. Самые-самые задроты, что сидят по 20 часов в сутки и загоняют $1000 в неделю, 10-го ранга достигают не ранее, чем через 3 месяца. Неужели этот персонаж качнула корпорация? Но ведь всем заявлено, что она никак не может влиять на такие процессы. Так значит, может, значит, это все вранье, или это баг? Да нет, какой еще баг? Багов в игре нет. За этим строго следят продвинутые и, они бы не допустили столь дерзкого вмешательства в ткань мироздания. Всем известно, что главные и мира – боги никогда бы не допустили такой аномалии, ибо она нарушила бы их четкую логику, размышлял Ингфорд, глядя на удивительную картину. Но факт был фактом, сейчас перед ним стоял эльф, сумевший за несколько дней вкачать 9 уровней. С ума сойти! Следующее же потрясение ждало воина, когда он сумел таки урвать напиток и бутерброд, приготовленные министрелем. Сейчас, съев и выпив их, уже показал всему клану, кто он есть на самом деле и как легко сейчас сможет вбить любого самого экипированного игрока сервера в землю по самую шею с одного удара. Увеличение характеристик в огромное, немыслимое количество раз мало кому давало шанс выжить при встрече с ним. По слухам, сейчас самый большой уровень в мире Иллиры был у китайца с ником «Смертная тень», тот был 97 го-ранга. По все тем же слухам, он был самый настоящий никогда не спящий задрот, живущий на стимуляторах и имеющий при этом отца миллиардера, который щедро спонсировал свое любимое чадо, загоняющее в игру миллионы. И вот сейчас Ингфорд был уверен, что встречи бы с ним этот смертная тень не пережил бы, причем без шансов и в одну калитку. На целый час Сергей стал самым сильным существом этого волшебного мира, и ощущения в его теле сейчас были воистину волшебными. В них имелось и осознание своего величия, и готовность вступить в бой с любым количеством противников, и некое возникшее стремление безвозмездного защитника слабых и бессильных. Однако все эти чувства меркли перед возникшим чувством превосходства над всеми своими соклановцами, которые враз стали такие покладистые и дружелюбные. Теперь они не гнобили воина, не обзывали его, не издевались над ним, а унижались, ища возможность подружиться. По крайней мере, очень многие из них. Сейчас в груди Сергея бушевали смешанные чувства. С одной стороны, он испытывал радость за то, что теперь смог возвыситься над своими недругами и доказать, что он не пустое место. С другой стороны, ему стало горько и мерзко от того, что те, кто все время был с ним так высокомерен, в одночасье оказались жалкими подлизами, с которыми и общаться-то теперь противно. Какие жалкие и мерзкие людишки! То обзывали всячески, то унижали, и сконстпотикикнули, а теперь я, видите ли, им лучший друг. Сволочи они, вот и все. Однако пока воин все обдумывал и наслаждался всем этим цирком, неожиданно пришедшая в голову совершенно логичная мысль потрясла его. А что будет через 47 минут 52 секунды? Он что, вновь станет нубом, которого не берут в пати? Неужели это случится и опять будет все по-прежнему? Нет-нет, я не хочу. Липкая паника охватила воина. Но затем он постарался успокоиться и стал размышлять над главным в его ситуации вопросом. Что нужно сделать для того, чтобы такие прекрасные бутерброды и зеленый лимонад у него были всегда? И оказалось, что ответ лежит буквально на поверхности. Для того, чтобы его мечта осуществилась, ему нужно всего-навсего подружиться с этим странным и крайне необычным поваром. Глава 21. Чудо-баф. Это просто праздник какой-то. Ликовал Папабас, являющийся лидером лучшего клана нубских территорий. Сейчас на совете клана было представлено несколько образцов в некатегорийной топ-кулинарии, которая определялась как еда первого уровня. Это было невероятно и фантастично, но, к великому изумлению, вполне реально. Бутерброд, чем-то очень похожий на фастфудовский бургер из Реала, давал немыслимые 750 ко всем характеристикам, а зеленый напиток под названием Вовкала прибавлял не менее сумасшедшие проценты. Но это было еще не все. Как оказалось на практике, эти мегабафы соединялись, или, если говорить на игровом сленге, стакались, взаимно дополняя друг друга. Да еще как стакались. Второй баф не увеличивал первичную, изначальную характеристику персонажа, что было бы логично, а умножал ее на все те же абсолютно неадекватные проценты. И эту удивительную еду смог каким-то неведомым способом добыть один из рекрутов второго состава. Нубовый Нейнкфорд показал скриншот, на котором были видны его усиленные в немыслимое количество раз характеристики. Лидеры клана испытали от увиденного самый настоящий шок, а когда он прошел, с удачливым нубом сразу же стали работать. Были предложены как деньги за кулинарный рецепт, так и звания в иерархии клана. В результате долгих и постоянно прерывающихся переговоров оказалось, что рецептом нуб владеет не единолично, а на пару с каким-то неизвестным игроком, который тоже является низкоуровневым нубом. В результате беседы договориться с нубами о покупке рецепта не получилось. Однако Ингфорду, по его словам, удалось уломать своего компаньона, и тот пообещал сделать большую партию кулинарных изысков. Это удалось провернуть, опять же по словам воина, рассказав повару о предстоящем рейде. Тот сначала упирался, потом, после долгих уговоров, в порядке исключения и огромного уважения лично к великому воину Эйнкфорду, решил таки оказать услугу и сделать для клана 200 бургеров и 200 бутылок лимонада. Однако сделать он это согласился не бесплатно. Во-первых, неизвестный повар захотел получить по 5 золотых за каждую порцию, ибо ингредиенты для готовки, по словам воина, стоили дорого. А во-вторых, он захотел присоединиться к идущему в поход отряду, естественно, вместе со своим лучшим другом и компаньоном Эйнкфордом. Первое условие было относительно пустяковым. 2000 золота за такой божественный баф – это сущие копейки, которые вообще можно было не считать. А вот со вторым условием была небольшая проблема. Дело в том, что список участников рейда уже давно утвердили. Более полугода все 200 человек жили мечтами об этом рейде. И вот сейчас лидеру предстояло выбрать двух бойцов, которых придется в долгожданный для всех поход не брать. Выбор очень сложный, и Папа Босс понимал, какую травму он нанесет исключенным бойцам. Но в данном случае другого варианта, кроме как освободить место под двух вагонов, у него просто не было. Баф слишком хорош, чтобы им пренебрегать. Лидер клана, державший свой коллектив в ежовых рукавицах, естественно, не собирался устраивать какие-то обсуждения, выслушивать чьи-то мнения или тянуть жребий. Никакой демократии в своем клане он не допускал и допускать в будущем не собирался. Он руководил своими людьми железным кулаком и железной волей. Конечно, Папа Босс всегда советовался со своими 4 заместителями, но любое решение всегда принимал сам лично, и эта манера вести дела его еще ни разу не подводила. Вот и сейчас он сам принял волевое решение. Необходимые для исключения кандидатуры должны будут быть найдены в соответствии с лозунгом «Побеждает сильнейший», выбывает слабейший. Уже сегодня вечером будет опубликован приказ, в котором все бойцы, что наносят дамаг, должны будут показать с 3 попыток свой лучший урон в секунду. Именно ДПС и будет критерием отбора. Исключенные из списка рейда будут те двое, которые покажут наименьший дамаг. Решение почти сразу пришло на ум лидеру клана, и он с тяжелым сердцем согласился на условия Эйнкфорда и неизвестного повара. Однако перед тем, как полностью принять все условия договора, он потребовал небольшую пробную партию кулинарии, дабы проверить ее уникальные свойства на деле. Объяснил он это тем, что рейд слишком важен для клана, чтобы в нем могли случиться хоть какие-то сюрпризы. Повар после недолгих раздумий согласился с этим требованием и, получив от Эйнкфорда 50 золотых монет, которые ему, естественно, будут возвращены из казны клана, пообещал передать готовый заказ через 2 часа. Чтобы время даром не терять, в нубскую локацию устремились 2 заместительницы лидера клана, у которых было право проезда в захудалый городок Эльфистар. Повар выполнил свое обещание вовремя, и паладинша Холимали на пару с разбойницей Рогоносорога, получив заказ и не теряя драгоценных часов, присоединились к констпати паладинши и поспешили в локацию громовых гигантов. Для проведения эксперимента была выбрана поляна, на краю которой обитали орки-гиганты, являющиеся элитными монстрами 19 го-ранга. В обычном бою стандартная группа из 5 бойцов, в которую входили танк, лекари, 3 бойца 18-19 го-уровня, хорошо экипированная в броню тех же рангов, под хорошими бафами и кулинарией убивала одного такого элитного гиганта за 10-12 минут. Если же при так называемом пуле, или вызове монстра на бой, согревались 2 элитника, то такая битва могла длиться около 25 минут, а то и больше, и нередко заканчивалась гибелью всей группы, настолько сильны и коварны эти монстры. Сражаться с ними всегда очень непросто, и даже если группа в бою не погибала, то после сражения ее отряд на долгое время вынужден был прекращать охоту. Им приходилось залечивать раны и, главное, пополнять полностью опустошенный резерв маны. Бой с 2 гигантами опустошал до дна все запасы, но имелись и более прискорбные случаи. Иногда случалось так, что на группу нападали 3 элитника, и тогда со 100% уверенностью участникам этой группы можно было говорить друг другу лишь одно: «Встретимся на точке возрождения». Атаку 3 монстров одновременно ни одна пати выдержать не могла. И дело тут было в том, что данные монстры, когда находились в группе, то есть не поодиночке, мало того, что начинали подлечивать друг друга, так еще и переставали реагировать на любое агротанка, мгновенно и окончательно переключаясь на вражеского лекаря. Мощные удары огромных шипастых дубин, что держали в руках эти звероподобные элитные монстры, ни одна тряпка, какие бы хорошие руки у нее ни были, какие бы магические щиты она на себя не накладывала, долго выдержать не могла. Как следствие, лекари очень быстро сливали ману на себя и, проклиная танка за то, что тот спулил лишних мобов, довольно быстро умирали, оказываясь на ближайшем кладбище. Следом же за ними приходила очередь и других участников. Сначала умирали ДД, а уже за ними и виновник торжества, танк, который, как бы ни был отлично экипирован в топовую броню, без поддержки лечащего класса долго прожить не мог. И вот сейчас пятерка Холимали, лучший паладинши клана, должна была проверить на практике, работают ли эти супербафы так же хорошо, как показывают цифры статистики, или же это все является фейком и обычной глючной ошибкой в описании. По команде лидера Пати все пять бойцов быстро съели по бургеру и выпили колу. Практически сразу же кисти рук у всех членов группы вспыхнули и засияли красным светом, сигнализирующим об улучшении характеристик. «Зови!» Не теряя времени, приказала паладинша. Танк подбежал к дереву, кинул дротик в одиноко гуляющего поодаль от группы орка-гиганта и прислонился спиной к стволу высокой сосны. «Ауи-ауи!» Тут же громогласно возопил монстр. Заметив обидчика, он поднял гигантскую дубину над головой и ринулся на воина. У танка, которого в игре звали Бульдозер Рома, была своя тактика при охоте на данный вид неписи. Он стоял у дерева и ждал момента, когда монстр подбежит достаточно близко. Когда это происходило, как только гигант оказывался в 2-3 шагах от танка, тот делал кувырок ему навстречу, вставал на колено, закрывал голову щитом и, получив удар дубиной, мгновенно наносил монстру в ответ удар коротким мечом в незащищенный живот, после чего пятился назад, к спасительному дереву.